Пятница, 20 мая 2011 года. Впервые за последние 5 дней я выспался. Возможно, дело в том, что, отправив книги Анастейше, я поставил в отношениях точку. Бреясь, вижу в зеркале отражение холодных серых глаз. Лжец. Черт побери. Ладно, ладно. Я надеюсь, что она позвонит. Мой номер у нее есть. Когда я вхожу в кухню, миссис Джонс поднимает взгляд. «Доброе утро, мистер Грей». «Доброе утро, Гейл. Что бы вы хотели на завтрак?» «Омлет». Пока она готовит, сажусь у кухонной стойки полистать Wall Street Journal и New York Times. Зарывшись в газеты, слышу звонок мобильника. «Эллиот, какого черта понадобилось моему братцу?» «Эллиот?» «Чувак, на выходные мне нужно уехать из Сиэтла. Одна цыпочка вцепилась в меня, как клещ, и я хочу удрать подальше». «Вцепилась в тебя?» «Ну да. Будь у тебя личная жизнь, ты бы меня понял». Пропускаю насмешку мимо ушей, и тут мне приходит в голову коварный план. «Как насчет пешей прогулки по окрестностям Портленда? Можем отправиться сегодня после обеда, побыть там и вернуться в воскресенье». «Неплохая идея. Полетим на вертушке или поедем на тачке?» «Эллиот, не вертушка, а вертолет. Лучше поедем. Подтягивайся ко мне в офис к обеду, оттуда и выдвинемся». «Спасибо, брат, я твой должник». Эллиот вешает трубку. Эллиот себя ни в чем не ограничивает, особенно в женщинах. Любая из этих несчастных — лишь очередная игрушка в бесконечной веренице случайных связей. Но не мне его осуждать, не так ли? Я сам редко испытываю угрызения совести, разрывая в клочья романтические надежды. Даже сейчас я вполне отдаю себе отчет, как мало мои планы отвечают мечтам маленькой мисс Стил. В каком-то смысле Эллиот куда честнее меня и безопаснее. «Мистер Грей, чем бы вы хотели питаться в эти выходные? Приготовьте что-нибудь незамысловатое и оставьте в холодильнике, я вернусь в воскресенье. Либо не вернусь». Грей, уйдя, она даже не оглянулась. Потратив большую часть рабочей жизни на то, чтобы не обмануть чужих ожиданий, я, по идее, должен уметь справляться и со своими собственными ожиданиями. Большую часть пути в Портленд Эллиот проспал. Должно быть, наш герой-любовник на пределе истощения. Работать и трахаться – вот в чем смысл его существования. Вытянулся на пассажирском сиденье и храпит. Да уж, попутчик из него еще тот. В Портленд приедем не раньше 3, поэтому я звоню Андреа по громкой связи. «Мистер Грей», — отвечает она после 2-го гудка, — «организуйте доставку 2 горных велосипедов в отель «Хитман». «К какому времени, сэр?» «К 3». «Велосипеды для вас и вашего брата?» «Да». «Его рост примерно 1,90 м?» «Да». «Займусь немедленно». «Отлично». Вешаю трубку, потом набираю Тейлора. Он отвечает после 1-го гудка. «Во сколько доберешься?» «В гостинице буду около 9 вечера. Привези Audi R8». «С удовольствием, сэр». Тейлор тоже ярый автомобилист. «Хорошо». Заканчиваю звонок, включаю музыку громче. Посмотрим, сможет ли Эллиот спать под группу The Verve. Мое возбуждение растет. Интересно, книги уже доставили? Тянет позвонить Андреа, но я помню, что загрузил ее работой по самое не могу. К тому же не хочется давать персоналу повод для сплетен. Почему я вообще послал книги? Потому что хочу снова ее увидеть. Проезжая мимо съезда на Ванкувер, я гадаю, сдала ли она уже экзамен. «Эй, чувак, мы где?» — восклицает Эллиот. «О, чудо, проснулся», — бормочу я. «Почти доехали. Покатаемся на горных великах». «Да ну!» «Ну да». «Класс! Помнишь, как папа с нами катался?» «Ага», — киваю я. Наш отец — разносторонне одаренная личность. Настоящий человек эпохи Возрождения. Ученый, спортсмен, с удовольствием живет в городе и с еще большим удовольствием отдыхает на природе. Усыновил и вырастил 3 детей, один из которых так и не оправдал его ожиданий. Впрочем, пока я не стал подростком, мы были очень близки. Он был моим кумиром. Отец часто водил нас в походы и научил всему, что я теперь так люблю. Ходить под парусом, плавать на каяке, ездить на велосипеде, чем мы только не занимались. Пубертат положил всему этому конец. Может быть, если бы я не ревновал тогда к Эллиоту с такой тупой убежденностью в полной несправедливости этого грешного мира, мои отношения с отцом сложились бы иначе. Может быть, я был бы другим человеком. Как я понял, если мы приедем после полудня, то на пешую прогулку времени не хватит. Да уж. Так от кого ты сбежал? Чувак, я парень, типа сунул, вынул и беги, ты же знаешь, никаких обязательств. Чтобы тёлочек не посещали всякие безумные идеи. Он смотрит на меня искоса. Не зря ты не суешь свой член куда попало. При чем тут мой член? Мы говорим о твоем, ведь это ты едва не влип. Эллиот фыркает. Я уже со счету сбился. Ладно, хватит обо мне. Как там поживает финансовая олигархия? Что происходит в коммерческих кругах? Тебе и правда интересно? Недоверчиво кашусь на него я. Не-а, апатично отвечает он, и я прыскаю от смеха. «Как идет твой бизнес?» – спрашиваю я. «Беспокоишься о своих инвестициях?» «Как всегда. Ведь это мои деньги. Своеобразная компенсация за все то зло, что было между нами в прошлом. В конце концов, теперь все забыто, и мы действительно семья, насколько это возможно в моем случае». Флинн говорит, что более закрытым человеком, чем я, является мумия египетского фараона. О том, что делается у него в башке, уже несколько тысяч лет никто не знает. На той неделе мы приступим к работе над проектом «Спокани Эдем». Пока идем точно по графику, но ведь прошла всего неделя. Он пожимает плечами. Под маской легкомысленного повеса скрывается борец за охрану окружающей среды. Страсть брата к устойчивой жизнедеятельности оборачивается серьезными спорами во время воскресных семейных обедов. Его последний проект – жилищное строительство для малоимущих на севере Сиэтла. «Хочу установить новые хозяйственно-бытовые стоки, о которых я тебе говорил. Тогда расход воды сократится, и жильцы станут платить на 25% меньше». Впечатляет. «Надеюсь, что получится». Молча доезжаем до центра Портленда, и когда мы сворачиваем на подземную парковку Хитмана, там я видел ее в последний раз, Эллиот замечает. «Ты в курсе, что сегодня играют Маринерс?» «Можешь провести вечер у телевизора. Дай своему члену отдых, посмотрим бейсбол». «Дело, говоришь?» Угнаться за Эллиотом непросто. Он рвет по бездорожью все с тем же безрассудным настроением, с которым идет по жизни. Страха он не знает, потому я им и восхищаюсь. При такой скорости у меня нет ни малейшей возможности насладиться видами. Мимо мелькает буйная растительность, а я не свожу глаз с земли, пытаясь объезжать ямы. К концу прогулки мы грязные и усталые. «Круче кайфа в одетом виде я не ловил», — заявляет Эллиот, вручая велосипед посыльному в Хитмане. «Да уж», — бормочу я и вспоминаю, как держал в объятиях Анастейшу, когда ее едва не сбил велосипедист. Я буквально чувствую тепло ее тела, ее запах, прикосновение ее грудей. Тогда я тоже был в одежде. Да уж, повторяю я. Пока лифт несет нас на последний этаж, мы проверяем свои мобильники. У меня пара электронных писем от Елены, спрашивает о моих планах на выходные. Пропущенных звонков от Анастейши нет. Почти 7 часов, она уже должна была получить книги. Мне становится грустно. Похоже, я доехал до самого Портленда в погоне за очередным призраком. «Чувак, эта цыпочка позвонила 5 раз и оставила 4 сообщения. Она что, не понимает, какой озабоченной дурой себя выставляет?» – нудит Эллиот. «Может, она беременна?» Эллиот бледнеет. Я смеюсь. «Не смешно», – ворчит он. «К тому же мы с ней не настолько давно знакомы». По-быстрому приняв душ, я иду к Эллиоту, чтобы успеть на остаток матча «Маринерс» против «Сан-Диего Падрес». Заказываем в номер стейки, салаты, картофель фри и пиво. Посмотрю матч в обществе Эллиота. Я смирился с тем, что Анастейша не позвонит. Маринерс ведут, похоже, выиграют в сухую. Ага, вот, 4-1. Вперед, Маринерс! Мы с Эллиотом чокаемся бутылками. Начинается нудный послематчевый анализ. И тут звонит мобильник. На экране номер мисс Стил. Она позвонила. «Анастейша?» Я не в силах скрыть ни удивления, ни удовольствия. На заднем плане раздается шум, то ли бар, то ли вечеринка. Эллиот на меня косится, поэтому я встаю с дивана и выхожу за пределы слышимости. «Зачем вы прислали мне книги?» — говорит она сбивчиво, и по позвоночнику прокатывается волна дурного предчувствия. «Анастейша, что с тобой? Ты какая-то странная». «Это не я странная, а вы!» В ее голосе звучит гнев. «Анастейша, ты пила?» «Черт, с кем она?» «С фотографом?» «Где ее подруга Кейт?» «А вам-то что?» Она настроена мрачно и воинственно, и я понимаю, что она пьяна. Одна, неизвестно где, и не в состоянии себя защитить. Я закрываю глаза, пытаясь справиться с приступом непонятной паники и ярости. Нужно убедиться, что с ней все в порядке. «Просто интересно, где ты?» «В баре». «В каком?» «Скажи мне». Внутри нарастает тревога. Юная девушка напилась и может попасть в беду. Не просто девушка. Моя потенциальная нижняя беспечно рискует собой. «В баре, в Портленде». «Как ты доберешься до дома?» Я потираю переносицу, тщетно пытаясь держать себя в руках. «Что за черт? Неужели она сядет за руль?» Снова спрашиваю, в каком она баре, а она мой вопрос игнорирует. «Зачем вы прислали мне книги, Кристиан?» «Анастейша, где ты? Скажи мне немедленно». «Как она доберется домой?» «Вы обо мне беспокоитесь?» — хихикает Анастейша. «Любой ситуации я счел бы это очаровательным, но сейчас я охотно показал бы ей, кто тут главный. Она доведет меня до белого коленя». «Так помоги мне, черт побери!» Она снова хихикает. «Черт, да она надо мной смеется. Опять. Где ты сейчас?» «В Портленде. От Сиэтла далеко». «Где в Портленде?» «Спокойной ночи, Кристиан». Она вешает трубку. «Анна!» Она посмела повесить трубку. Я ошарашенно смотрю на телефон. Никто не бросает трубку во время разговора со мной. Какого черта? «В чем проблема?» — осведомляется Эллиот. Мне только что позвонила пьяная девица. Челюсть у брата отваливается. «Тебе?» «Да». Нажимаю кнопку вызова, пытаясь овладеть своим гневом. «Алло?» — робко и с придыханием говорит она. На заднем плане уже потише. «Я сейчас за тобой приеду», — говорю я ледяным тоном, борясь с приступом гнева и вешая трубку. «Эллиот, мне нужно забрать ее из бара и отвезти домой. Ты со мной?» Эллиот смотрит так, будто у меня три головы. «Ты? С цыпочкой?» «Этого я пропустить не могу». Он хватает кроссовки и начинает их напяливать. «Сперва мне нужно позвонить». Я бреду в спальню, размышляя, кого набрать, Барни или Уэлча. Барни – главный инженер в отделе телекоммуникаций моей компании. Он гениальный техник. Однако мои нынешние нужды не совсем легальны. Лучше не вмешивать в эту компанию. Нажимаю кнопку ускоренного набора и буквально сразу слышу скрипучий голос Уэлча. «Мистер Грей?» «Надо узнать, где сейчас находится мисс Анастейша Стил». «Ясно», — он делает паузу. «Положитесь на меня, мистер Грей». «Я понимаю, что это незаконно, однако она может попасть в беду». «Спасибо». «Свяжусь с вами через пару минут». Вернувшись в гостиную, обнаруживаю, что Эллиот потирает руки и веселится, а на его лице сияет глупая ухмылка. «Этого я не пропустил бы за все богатства мира», — злорадствует брат. «Я пошел за ключами, встретимся на парковке через 5 минут», — рычу я, игнорируя его самодовольную рожу. В баре толпа, студенты решили как следует повеселиться. Играет паршивый инди-рок, бухают ударные, танцпол забит раскачивающимися телами. Чувствую себя старым. Она где-то здесь. Эллиот заходит вместе со мной. «Видишь ее?» — кричит он, перекрывая шум. Оглядев помещение, замечаю Кэтрин Кавану. Она сидит на диване в компании друзей, исключительно парни. Анны нигде нет, стол уставлен стопками и пивными бокалами. Посмотрим, насколько мисс Кавана предана своей подруге. Когда мы подходим к столику, она заметно удивляется. «Кэтрин», — начинаю я, но она перебивает меня, прежде чем я успеваю спросить о местонахождении Анны. «Не ожидала тебя здесь увидеть, Кристиан», — восклицает она, стараясь перекричать музыку. Трое парней за столиком окидывают меня и Эллиота враждебно настороженными взглядами. Был неподалеку. «А это кто?» Она ослепительно улыбается Эллиоту, вновь меня перебивая. «Да чего несносная девица?» «Это мой брат Эллиот. Эллиот Кэтрин Каванна. Где Анна?» Она широко улыбается Эллиоту, и тот, как ни странно, отвечает ей тем же. «Наверное, вышла подышать свежим воздухом», — отвечает Каванна, не сводя глаз с мистера «Сунул, вынул и беги». «Попалась». «Вышла подышать? Куда?» — кричу я. «Вон туда». Она указывает на двойные двери в дальнем конце бара. Проталкиваюсь сквозь толпу, оставив позади трех недовольных парней, искалящих зубы Каванны и Эллиота. За двойными дверями находится женский туалет и задний вход. Как ни смешно, он ведет на парковку, где мы с Эллиотом только что были, окруженную кирпичными цветочницами. Посетители бара выходят туда покурить, выпить, поболтать и пообжиматься. Она там. Черт, она с фотографом, хотя при таком свете трудно сказать наверняка. Она в его объятиях и вроде бы пытается вырваться. Он что-то ей говорит, слов не различить, и целует в щеку. «Хосе, не надо!» — просит она, и все становится ясно. Она этого не хочет. У меня возникает острое желание оторвать мерзавцу голову. Сжав кулаки, направляюсь к ним. Мне кажется, дама сказала «нет». Голос у меня холодный и не предвещает ничего хорошего. И хотя снаружи я спокоен, внутри все клокочет от ярости. Он выпускает Анну и прищуривается, окидывая меня застывшим нетрезвым взглядом. «Грей!» — резко бросает он. И мне приходится задействовать все силы, чтобы не стереть досаду с его лица ударом кулака. Анна пошатывается, сгибается пополам, и ее начинает тошнить прямо на землю. «Вот черт! Бог мой, Анна!» Хосе в отвращении отпрыгивает назад. «Проклятый идиот!» Не обращая на него внимания, я хватаю ее волосы и убираю в сторону, пока она исторгает все, что употребила за вечер. Сердито отмечаю, что она почти ничего не ела. Обняв ее рукой за плечи, отвожу подальше от любопытных глаз и ставлю над клумбой. «Лучше здесь, я тебя подержу». «Здесь темно. Пусть спокойно проблюется». Ее тошнит снова и снова, она держится руками за кирпичную цветочницу. Жалкое зрелище. Очистив желудок, бедняжка заходится в конвульсивных спазмах. Да уж, напилась крепко. Наконец она успокаивается. Похоже, все. Отпускаю ее, достаю носовой платок, чудом оказавшийся в кармане куртки. Спасибо, миссис Джонс. Утираю ей губы. Она отворачивается и прислоняется к кирпичной кладке, избегая смотреть мне в глаза, потому что ей стыдно. И все же я рад ее видеть. Даже странно, насколько хорошо я чувствую себя рядом с этой девчонкой. Что в ней такое, что буквально притягивает меня как магнит? Что-то есть в изгибе ее плеч, в изящном профиле, и это не дает мне оторвать взгляд. Злость на фотографа прошла. Я счастлив от того, что стою на парковке позади студенческого бара в Портленде в обществе мисс Анастейши Стил. Она закрывает лицо руками и содрогается, потом чуть растопыривает пальцы и украдкой смотрит на меня, все еще не справившись со смущением. Поворачивается к двери и яростно глядит на кого-то позади меня. Полагаю, на своего друга. «Я... буду ждать вас в баре», — бормочет Хосе. Я его игнорирую, к моей радости Анна тоже. Она смотрит мне в глаза. «Извините», — наконец говорит она, теребя тонкую ткань платка. «Ага, самое время позабавиться». «За что ты просишь прощения, Анастейша?» «В основном за то, что позвонила пьяная. Ну и много еще за что», — бормочет она. «Со всеми бывает. Надо знать свои возможности». «Почему мне так нравится дразнить эту девушку?» «Нет, я всей душой за то, чтобы раздвигать границы, но это уже чересчур». «И часто с тобой такое?» «Возможно, у нее серьезные проблемы с алкоголем. Это меня беспокоит, и я раздумываю, не позвонить ли матери, чтобы она порекомендовала соответствующую клинику». Она хмурится, брови складываются домиком, и я едва сдерживаюсь, чтобы ее не поцеловать. Потом она начинает говорить, и в ее голосе слышится раскаяние. Нет, такое со мной в первый раз, и у меня нет желания повторять эксперимент. Анастейша поднимает на меня нетрезвый взгляд и покачивается. А вдруг вырубится? Не раздумывая, беру ее на руки. Да чего же она легкая? Слишком легкая. Меня это изрядно бесит. Теперь понятно, почему она так напилась. Успокойся, я отвезу тебя домой. Надо предупредить Кейт, говорит она, кладя голову мне на плечо. Мой брат ей скажет. Кто? Мой брат Эллиот сейчас разговаривает с мисс Каваной. Он был вместе со мной, когда ты позвонила. В Сиэтле? Нет, я живу в Хитмане. И моя погоня за призраком увенчалась успехом. «Как вы меня нашли?» «Отследил твой мобильный». «Иду к машине. Хочу отвезти Анну домой». «У тебя была с собой сумка или куртка?» «А вообще-то да, и то, и другое. Кристиан, пожалуйста, мне нужно предупредить Кейт. Она будет волноваться». Останавливаюсь и прикусываю язык. Кавана ничуть не волновалась из-за того, что оставила подругу наедине с не в меру ретивым фотографом. Родригес. Точно, так его зовут. Скрипя сердце, ставлю Анну на ноги и веду внутрь. Держась за руки, мы идем к столику Кейт. Один из парней еще там сидит с всеми, покинутый и злой. «А где Кейт?» — спрашивает Анна, стараясь перекричать шум. «Пляшет», — отвечает парень, уставившись на танцпол карими глазами. Анна забирает свою куртку и сумочку и прикасается ко мне. Я застываю. Черт. Сердце срывается в галоп, накатывает темнота и вцепляется мне в горло своими черными когтями. «Она на танцполе!» — кричит Анна мне в ухо, отвлекая от накатившего страха. И вдруг тьма отступает, сердце бьется ровнее. «Что?» Я закатываю глаза, чтобы скрыть смущение, и веду Анну в бар. Беру большой стакан воды со льдом и передаю ей. «Выпей». Глядя на меня поверх стакана, она делает робкий глоток. «Допивай», — командую я. Надеюсь, этого достаточно, чтобы устранить последствия отравления, и похмелья у нее не будет. Что бы с ней случилось, не вмешайся я. Настроение падает. Я думаю о том, что случилось со мной. Ее прикосновение. Моя реакция. Настроение падает еще ниже. Допивая воду, Анна покачивается, и я придерживаю ее за плечо. Мне нравится ее касаться. Она как нефть на моих глубоких темных водах. Цветисто выражаешься, Грей. Она отставляет стакан, я возвращаю его в бар. Ладно. Она хочет переговорить со своей так называемой подругой. Я изучаю забитый телами танцпол, с содроганием представляя, как все они меня касаются, пока я пробиваюсь через толпу. Стиснув зубы, беру Анну за руку и веду к танцполу. Она неуверенно мнется. Ничего не поделаешь. Хочешь поговорить с подругой, придется со мной станцевать. Если уж Эллиот уходит в отрыв, его не остановить. Вот и скоротали вечер вдвоем. Резко дергаю Анну за руку, и она падает в мои объятия. С таким телесным контактом я как-нибудь справлюсь. Когда я готов к прикосновению, то можно и потерпеть. К тому же я в куртке. Увлекаю Анну за собой туда, где на радость всем зажигают Эллиот и Кейт. Не прерывая танца, Эллиот склоняется ко мне и окидывает нас скептическим взглядом. «Я отвезу Анну домой, скажи, Кейт!» Кричу я ему в ухо, он кивает и обнимает Кейт. «Ладно». Пора везти мисс Пьяный Книжный Червь домой. Вот только ехать она не хочет. Она озабоченно смотрит на Кавану, уйдя с танцпола, оборачивается, затем переводит одурелый взгляд на меня и слегка пошатывается. Черт побери. Она отключается посреди бара, и я только чудом умудряюсь ее поймать. Так и тянет перекинуть пьяную девицу через плечо. Впрочем, это привлечет лишнее внимание, поэтому я снова беру ее на руки, прижимаю к груди и несу на воздух. «Господи ты, боже мой!» — шепчу я, выуживая ключи из кармана джинсов. Как ни странно, мне удается усадить Анну на пассажирское сиденье и пристегнуть. «Анна!» — я трясу ее за плечо, потому что она сидит пугающе тихо. «Анна!» Она бормочет что-то нечленораздельное. Знаю, надо бы отвезти ее домой. До Ванкувера далеко. Вдруг ее опять стошнит. Ни к чему, если Ауди пропитается запахом рвоты. От одежды Анны и так уже изрядно пованивает. И я решаю отправиться в Хитман, убедив себя в том, что делаю это ради ее блага. Ага. Кому ты втираешь очки, Грей? Поднимаюсь из подземного гаража в номер, держа на руках спящую Анну. Нужно снять с нее джинсы и обувь. От одежды пахнет рвотой. Хорошо бы девушку искупать, но это будет уже совсем за рамками приличия. Хотя разве я уже за них не вышел? В номере бросаю ее сумочку на диван, отношу Анну в спальню и кладу на кровать. Она бормочет во сне, не просыпаясь. Быстро снимаю с нее кеды и носки, складываю в пластиковый стиральный мешок. Потом стягиваю джинсы, проверяю карманы и запихиваю туда же. Она снова падает на кровать, раскидывает бледные руки, ноги, будто морская звезда. И я представляю, как она обхватывает меня ногами за талию, а ее запястья привязаны к косому кресту. На колене синяк, не от падения ли в моем кабинете? С тех пор она отмечена, как и я. Сажаю ее, она открывает глаза. «Привет, Анна», — шепчу я, медленно снимая с нее куртку. «Грей, губы», — бормочет она. Интересно, что она видит в своем пьяном забытье. Надеюсь, ей приснится эротический сон со мной в главной роли. Ловлю себя на странной мысли, что и в жизни хотел бы стать для этой девочки самым главным, центром ее вселенной. Что это со мной? «Да, милая». Кладу ее обратно на постель. Она опускает веки, откатывается на свою половину и сворачивается клубочком. Накрываю ее одеялом и целую в волосы. Без грязной одежды она вновь обрела свой запах. Яблоки, осень, свежесть и очарование. А она... Губы приоткрыты, ресницы веером лежат на бледных щеках, кожа без единого изъяна. Разрешаю себе еще раз погладить ее по щеке кончиком указательного пальца. И все. Спокойной ночи. Тихо говорю я и выхожу в гостиную, чтобы закончить список белья, отданного в стирку. Пованивающий мешок выношу за дверь номера. Прежде чем проверить электронную почту, я отправляю сообщение Уэлчу и прошу его выяснить, не было ли у Хосе Родригеса приводов в полицию. Потом пишу письмо Тейлору, в котором указываю список вещей для мисс Стил. От Кристиан Грей. Тема «Мисс Анастейша Стил». Кому? Джей Би Тейлор. Доброе утро. Подбери для мисс Стил следующие предметы одежды и доставь ко мне в номер до 10 утра. Джинсы синие, размер 4. Кеды черные, размер 7. Носки, размер 7. Белье. Трусики, размер S. Бюстгальтер, приблизительно 85C. Заранее спасибо. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Отправив письмо, набираю сообщение Эллиоту. «Анна у меня. Если ты еще с Кейт, передай ей». В ответ он пишет: «Передам. Надеюсь, ты с ней уже перепихнулся? Тебе это сильно надо». Прочтя его ответ, фыркую. «Еще как надо, Эллиот». Открываю рабочий почтовый ящик и начинаю читать письма.